Франц Шуберт, 1797-1828 годы, гениальный австрийский композитор, положивший начало европейскому музыкальному романтизму. Шуберт – одна из трагичнейших фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его, недолгая и безрадостная, небогатая событиями, оборвалась, когда он был в расцвете силы таланта. Великий музыкант умер, не услышав большей части своих сочинений. Во многом трагически сложилась и судьба его музыки, бесценные рукописи, частью хранившиеся у друзей, частью кому-то подарены, а порой просто потеряны в бесконечных переездах. Долгое время не могли быть собраны воедино. Некоторые пропали безвозвратно, судьба других не ясна. О наследии Шуберта до сих пор спорят исследователи. Современник Бетховена, переживший его только на один год, Шуберт тем не менее принадлежит к совершенно иному поколению. Если бетховенское творчество сформировалось под влиянием идей Великой Французской революции и воплотило в себе ее героику, ее идеалы, то искусство Шуберта родилось в атмосфере разочарования и усталости. В его время уже не было речи об общечеловеческих проблемах, о переустройстве мира. Борьба за все это казалась бессмысленной. Самым важным представлялось сохранить честность, душевную чистоту, ценности своего душевного мира. Так родилось художественное течение подчеркивания, получившее название романтизма. Это искусство, в котором впервые центральное место занял человек. Отдельная личность с ее неповторимостью, с ее исканиями, сомнениями, страданиями. Произведения романтиков часто становятся своеобразным лирическим дневником. Героем их оказывается сам художник. В них отчетливо выявляются черты автобиографичности. Творчество Шуберта – рассвет музыкального романтизма. Шуберт – в основном лирик. Причем лирик как в новом, им самим введенном в круг высших жанров музыки виде, песни, романсе, лиед, так и в симфонии. При жизни композитор не имел того признания, которое заслуживал. Порой его называли композитор песен, подчеркивая этим, что в серьезных жанрах он ничего существенного не создал. А между тем творческое наследие его огромно. По интенсивности творчества и художественному значению музыки Шуберта его можно сравнить с Моцартом. Его фортепионные сочинения, в числе которых прекрасные, отмеченные глубоким своеобразием сонаты, его квартеты и другие камерные инструментальные произведения, мессы, кантаты, оратории, вокальные ансамбли, оперы, зингшпили, составляют богатство, которое по-настоящему стало осваиваться только в 20 веке. Он стал величайшим новатором в симфоническом жанре, создав принципиально иной, по сравнению с классическим, тип симфонии. Правда, сам он не осознал этого и считал свой шедевр, неоконченную, неудачной. В симфониях Шуберта нашли свое отражение различные жанры народной музыки многонациональной Австрийской империи, тирольские эдли, австрийские лендлеры, венские вальсы, крестьянские песни, чешские, словацкие, моравские, итальянские, венгерские. Возник совершенно новый тип симфонизма, песенного, который потом найдет свое продолжение в творчестве Брукнера и Мольера. Симфонии Шуберта различны по содержанию, по кругу настроений, от лирики и пейзажной звукописи до героического порыва и глубокой трагедии. Неправильно выставлять универсального творца в первую голову как создателя песни, в которой он, конечно, не подражаем, писал о Шуберте Глазунов. Не менее недосягаем, разрядка моя. Л. М. Он как инструменталист и симфонист. Его камерные оркестровые произведения поражают величием и грандиозностью замысла. Удивительно совпадение творческого пути Шуберта и Моцарта. Как и у Моцарта, он прервался очень рано, Шуберт жил еще меньше, чем его великий предшественник, но написал колоссальное количество произведений в самых разнообразных жанрах. И, как Моцарт, Шуберт-симфонист завершил свое творчество двумя гениальными симфониями, из которых неоконченная, минорная, продолжение того, что наметил Моцарт в своей сороковой, а последняя, как и у Моцарта, домажорная, продолжение Юпитера. Шуберт родился 31 января 1797 года в предместье Вены Лихтентале в семье учителя народной школы одного из самых бедных кварталов. Вокруг жили ремесленники, паденщики, рабочие, появлявшихся как грибы мануфактур. Школьный учитель был почти таким же бедным, как родители его учеников. В год рождения будущего композитора семья, о которой родилось 12 детей, из них выжило лишь четверо, ютилась в квартире, состоявшей из комнаты с кухней. В 1801 году Шуберту-старшему удалось купить небольшой домик, который, однако, служил не только жильем, но и школой. Уже в раннем детстве будущий композитор проявил незаурядные музыкальные способности. На 8-м году жизни я привил ему основы скрипичной игры и добился того, что он вполне прилично исполнял легкие дуэты, вспоминал отец. Затем я направил его на уроки пения, на Михаэля Хольцера, лихтентальского регента. Последний не раз со слезами на глазах уверял меня, что ему еще ни разу не встречался такой ученик. Когда я хотел показать ему нечто новое, говорил ой, он уже знал, о чем пойдет речь. Следовательно, я не давал ему, собственно говоря, уроков, а лишь беседовал с ним и молчаливо удивлялся. 9 лет мальчик отдали в конвикт, школу-интернат, готовившую к поступлению в университет. Кроме того, в нем обучались мальчики-хористы императорской придворной капеллы. Там, кроме общего образования, учили пению, игре на фортепиано и скрипке. Поздний юный Шуберт начал заниматься дирижированием. В школьные годы проявился его композиторский дар. Он сочинял много, еле успевая записывать, страдая от недостатка бумаги. Среди его первых опытов – песни, фортепиано и танцы, струнные квартеты, кантаты. Отдавая сына в конвикт, отец вовсе не имел в виду его музыкальное будущее. Напротив, он готовил себе смену, желая видеть сына школьным учителем, человеком, уважаемым в своем квартале. В Австрии Гаага времени, как и в Германии, звание школьного учителя было одним из самых желанных для многих. Учитель, который занимался с детьми и нас столько общими предметами, а и музыкой, и часто бывший одновременно органистом или регентом в приходской церкви, играл значительную роль в жизни своего квартала. Правда, труд его оплачивался скудно, и если в богатых приходах, в центре крупного города его жизнь была вполне достойной, то в бедных местечках или родских пригородах учитель еле сводил концы с концами. И все же он являлся значительным лицом. Поэтому старший Шуберт не мог представить для сына другого пути. А то, что у мальчика обнаружились незаурядные музыкальные способности, только способствовало избранному пути. К тому же перспектива дальнейшего обучения в университете была очень соблазнительной. Дисциплина в конвикте отличалась большой строгостью. Ученикам запрещалось покидать здание иначе как группами под присмотром надзирателя. Наказания так и сыпались на непослушных. Преобладали в них карцер и порка. Позднее Шуберт назвал это учреждение тюрьмой. Однако обучение подчеркивание В подчеркивание том подчеркивание числе и музыкальное, там было поставлено прекрасно. Поощрялось музицирование в свободные часы, и тогда звучала камерная музыка, песни, квартеты. Из учеников, хорошо владевших инструментами, был составлен оркестр, и каждый вечер звучали симфонии Гайдна, Моцарта и даже Бетховена. Выделявшийся музыкальными способностями, юный Шуберт скоро стал концертмейстером, а затем и помощником руководителя ученического оркестра В. Ружечки. Опытный музыкант, придворный органист и альтист театрального оркестра, Ружечка вполне оценил Шуберта и спокойно разрешал ему заменять себя. Стремление мальчика к сочинению заметил наблюдавший за музыкальными занятиями в конвикте А.А. Сальери. Он начал заниматься с мальчиком контрапунктом, однако их эстетические идеалы были совершенно разными. Сальери прививал ученику принципы итальянского оперного письма, тогда как Шуберт уже нащупывал путь, по которому шел всю жизнь, жанр немецкой песни, лед. Тем не менее он относился к учителю с большим уважением и даже сочинил кантату к его юбилею. И Сальери, по свидетельствам современников, был доволен учеником. Более того, Шуберт поражал его. Так, познакомившись с оперой своего 16-летнего ученика «Увеселительный замок черта», Сальери воскликнул: «Да ведь он все может, это гений! Он сочиняет песни, мессы, оперы, струнные квартеты, короче все, что угодно». Поскольку Шуберта, несмотря на начавшуюся мутацию голоса, оставили в конвикте, это могло означать только одно – к его дарованию относятся серьезно. И отец был вынужден с этим смириться, хотя в мечтах видел сына своим преемником. Юноше было 17 лет, когда состоялась его первая премьера 16 октября 1814 года в связи со столетием Лихтентальской церкви, в ней исполнялась месса фа-мажор Шуберта. Автор дирижировал, один из его братьев сидел за органом, а партию первого сопрано исполняла дочь владельца небольшой фабрики Терезаграб, юношеская любовь композитора. Несколько лет спустя Шуберт писал: «Я искренне любил, и она меня тоже. Она была, возможно, расцветавшая любовь так вдохновляла. Еще до начала 1816 года появились такие шедевры совсем еще юного композитора, как «Гретхен за прялкой», «Песни из Вильгельма Мейстера», «Лесной царь» и еще многие песни на стихи Гёте и других немецких поэтов». В стенах конвикта была написана и первая симфония, которую автор посвятил его директору, И. Лангу. Это было прощанием. На последней странице партитуры Шуберт написал «Фенецит феномер», окончание и конец, имея в виду конец своего пребывания в конвикте, откуда он буквально сбежал, не в силах более выносить его казарменных порядков. К тому же над ним постоянно нависала опасность позорного исключения, поскольку, занимаясь почти исключительно музыкой, остальные предметы юноша порядком запустил. В 16 лет Шуберт оставил конвикт. Скоро он стал центром кружка любителей музыки, в который входили представители самых разных социальных слоев, и дворяне, и дети зажиточных бюргеров, и чиновников, и ремесленников. Слух о необычайно одаренном юноше кругами расходился по Вене. Сохранились и связи с учениками конвикта, пока его дирекция не сочла совершенно неуместным приходы туда Шуберта. Свои сочинения молодой музыкант писал в расчете на любительское исполнение подчеркивание бывшее, однако, достаточно хорошим. Так следующие симфонии, со второй по шестую, первая создана в неполных 17 лет, шестая, в 21 году, были написаны для любительского оркестра, собиравшегося сначала в доме отца, а потом, когда увеличились оркестры и количество слушателей, на квартире его руководителя, скрипача и дирижера, Хатвига. Для исполнения в собственной семье сочинялись квартеты. С 1812 по 1817 год он написал их 12, причем сам он играл на алы, братья на скрипках, а отец на виолончели. К сожалению, существовало обстоятельство, очень серьезно осложнявшее жизнь музыканта, ему грозила 14-летняя военная служба, и спасти от нее могла только педагогическая работа. Ему пришлось стать шестым помощником школьного учителя в отцовской школе. Очень скоро работа стала его тяготить. Она была тяжелой, утомительной, подчас унизительной и к тому же обеспечивала лишь нищенское существование подчеркивания, чтобы как-то сводить концы с концами. Шуберту пришлось давать уроки музыки. Все это отвлекало от сочинения. Он попытался получить место учителя музыки в общественной музыкальной школе Лайбаха, ныне Любляна, где открылась вакансия. Заручился даже рекомендацией Сальери. Но предпочтение было отдано другому претенденту. Не удались попытки издать песни, которых к этому времени было написано уже немало. Осталось без ответа и письмо Шуберта Гёте, которым сопровождалась тетрадь песен на стихи поэта. Единственным успехом первых трудных лет стало исполнение написанной по заказу, то есть за деньги, кантаты «Прометей», которая прозвучала 24 июля 1816 года. В 1818 году юноша решил, наконец, оставить работу, которая отнимала силы, изматывала душу. Отец пошел ему навстречу и предоставил годичный отпуск. Шуберт поехал в Венгрию, граф Эстергази фон Талант предложил ему давать уроки пения и фортепиано своим двум дочерям. «Здесь я свободен от каких бы то ни было забот. Наконец-то я чувствую, что живу, слава богу. Пора уже, иначе я погиб бы как музыкант», — пишет он друзьям. Но в конце ноября Шуберт снова в Вене, его тянет к друзьям, к обществу людей, близких по духу, также любящих искусство, как он сам. В дом отца он не хочет, да и не может возвратиться, так как вызывает его гнев отказом вернуться на прежнюю работу. Начались годы жестокой нужды, которые были, однако, годами свободы и интенсивнейшего творчества. Шуберт давно уже стал центром кружка молодежи, объединяемой любовью к искусству. Поэты и чиновники, юристы и музыканты восхищаются дарованием композитора, создавая для него благоприятную художественную среду. Шуберт пишет поразительное количество произведений, песен и вокальных циклов, симфоний и квартетов, фортепионных пьес и танцев, опер и мес. Сочиняет он удивительно быстро и легко. О нем говорят, что он не сам создает музыку, а лишь записывает наитие свыше. Недаром некоторые авторы воспоминаний о нем употребляют определение «ясновидец». Кажется, он не может не творить и пишет буквально всегда и повсюду, в кафе, у друзей, во время прогулки, на любых клочках бумаги. Однако такой поистине фантастический труд не спасает композитора от нищеты. Часто он живет впроголодь, иногда, на средства друзей, его бескорыстно поддерживающих. У него нет постоянного жилища, и он скитается, то снимая жалкую комнатушку, то живя у кого-нибудь из друзей. К счастью, довольно скоро песни Шуберта находят достойного интерпретатора, певца придворной оперы М. Фогля. Первоначально отнесшийся к музыке никому неизвестного молодого человека с предубеждением, Фогль вскоре становится самым горячим поклонником композитора и немало способствует распространению его песен. Приобретает популярность некоторые фортепионные сочинения композитора, рассчитанные на домашнее музицирование, марши танца, пьесы для игр в четыре руки. Появляются и первые заказы на оперу «Адраст», «Зингшпиль братья-близнецы», «Феерию с музыкой волшебная арфа». Музыка этих спектаклей канула в забвение, театральный жанр не был сильной стороной композитора. Он обращался к ним либо потому, что это были заказы, то есть реальная возможность получить деньги, в которых он всегда нуждался, либо в попытках составить себе имя. Только автор опер мог получить официальное признание в Вене. Постепенно среди друзей Шуберта сложилась традиция Шубертиад, регулярных встреч с композитором. На Шубертиадах декламировались новые стихи, в подчеркивание том подчеркивание числе, присутствующих, среди которых были достаточно крупные поэты. По воспоминаниям одного из членов кружки от друзей, велись разговоры в области политики, искусства, науки, религии, о подрыве церковью патриотических чувств, затрагивались вопросы искусства, математики, политики, юриспруденции и многого другого. Го дает представление о широте интересов как друзей композитора, так, разумеется, и его самого. В литературе он был далеко не профаном, и его способность одухотворенно схватывать существо самых разных поэтических индивидуальностей, наполнять их новой жизнью и воплощать особенности каждого в прекрасных и благородных музыкальных образах. Видимо, достаточно говорит о том, какой глубины достигало его чувство, какая нежная душа стояла за этими произведениями, пишет один из биографов композитора. Конечно, на Шубертиадах звучала музыка, исполнение новых сочинений композитора чередовалось с чтением стихов, сопровождало постановки шарат и танцы. Все члены кружка были молоды, и вечерние собрания их тоже были молодыми по духу. Это отнюдь не означало, что жизнь всегда текла беззаботно. Шуберт сумел составить четкий график, который позволял писать колоссально много. С утра его никто не смел беспокоить, первая половина дня всегда отдавалась сочинению. Писал он чрезвычайно быстро, иногда в день появлялось до 8 песен. Полный список его сочинений насчитывает около 1000 номеров, а ведь жизни ему было отпущено немногим больше 30 лет. Маленького роста, некрасивый, с непропорционально большой головой, он избегал светских салонов, настороженно относился к новым знакомствам. Его личная жизнь не складывалась. После тщетного трехлетнего ожидания Тереза Граф вышла за другого. Это было ударом для Шуберта. Но через несколько лет возникло новое чувство, еще более безнадежное. Он полюбил свою ученицу Каролину Эстергази, представительницу одной из самых знатных венгерских фамилий. Вместе с подорванным постоянной нуждой здоровьем это вызывало самые мрачные мысли. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете». Представь себе человека, здоровье которого уже никогда не поправится и который в отчаянии от этого только ухудшает дело вместо того, чтобы его улучшить. Представь себе человека, говорю я, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение прекрасным, по крайней мере побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть. И я спрашиваю тебя, не является ли такой человек жалким? Несчастным. Таковы строки одного из писем к другу, приоткрывающие душевную жизнь композитора. Неудивительно, что его вокальные шедевры так часто проникнуты не только печалью, но и подлинным трагизмом. Достаточно вспомнить вокальный цикл «Зимний путь». Такие песни, как «Город», «Двойник» и некоторые другие в цикле «Лебединая песня». Песни Шуберта по мере их написания издаются, как и наиболее популярные у публики танцы. Однако гонорары издателей вопиюще несправедливые дают возможность лишь почти нищей жизни. Так, известно, что за песни «Зимнего пути», одного из лучших вокальных циклов во всей истории этого жанра, издатель заплатил остро нуждавшемуся композитору по гульдену за песню. Крупные же произведения, не пользовавшиеся коммерческим спросом, не издавались вовсе. В 1822-1823 годах Шуберт вновь обращается к опере «Альфонсо и Эстрелла», уже девятый его опыт в этом роде. Но дирекция театра, которой композитор предложил свое сочинение подчеркивание, отвергла его. Состоялась постановка лишь пьесы «Розамунда» с его музыкой. В постоянных оперных неудачах Шуберта виновата не только косность театральных деятелей. Его преследовали неудачи с либретто, все они были жалкой, мертворожденной неумелой работой, как охарактеризовал их один из друзей композитора. Быть может, если бы ему удалось получить по-настоящему яркое либретто, то, несмотря на иную направленность его гения, опера бы получилась. Зато эти же два года рождают два шедевра композитора, неоконченную симфонию и вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера. Летом 1824 года Шуберт снова поехал в имение графа Эстергази-Жилиз. В первое свое пребывание там Шуберт жил и столовался вместе со слугами. Теперь же ему была предоставлена комната в барском доме. Он сидел за столом с семьей графа. Однако, хотя это было свидетельством возросшего уважения к нему как художнику, завоевавшему авторитет, он чувствовал себя стесненно и в письмах жаловался на то, что сидит один в глуши венгерской земли. «И нет со мной даже одного человека, с которым я мог бы обменяться разумным словом». В то же время пребывание на свежем воздухе укрепило его здоровье. В Вену он вернулся с новыми силами и поселился у отца, с которым произошло примирение подчеркивания, но в феврале 1825 года вновь уехал от него и снова поселился отдельно. Лето того же года знаменательно поездкой с Фоглем в Верхнюю Австрию, которая продолжалась целых 5 месяцев. 6 недель они провели в Мюнхене, где Шуберт очень продуктивно работал. Есть сведения, что именно там он писал симфонию до мажор, которую в письмах называл «Большой». Затем поездка продолжилась, некоторое время друзья провели на знаменитом курорте Гаштейн, где, по-видимому, симфония была закончена. Среди специалистов до сих пор ведутся споры о том, о какой именно симфонии идет речь, однако ясно, что Шуберт был полон творческих сил, плодотворно работал. Его вдохновляла величественная и прекрасная природа мест, где довелось побывать. «Эта поездка меня чрезвычайно радует», — пишет он отцу, — «потому что я увижу красивейшие местности, а на обратном пути мы посетим Зальцбург, славящийся своим чудесным местоположением и окрестностями. Я вряд ли вернусь в Вену раньше конца октября». Не прекращаются попытки Шуберта вести жизнь более оседлую и упорядоченную. При всей любви к друзьям, жизнь сообща с кем-то из них, которую приходилось вести из материальных соображений, его утомляла. И весной 1826 года Шуберт предпринимает еще одну отчаянную попытку получить материальную независимость. Он подает прошение на имя императора о предоставлении ему, в связи с уходом Сальери на пенсию, должности придворного вице-капельмейстера. Несмотря на то, что к его заявлению приложено свидетельство самого Сальери, написанное еще в 1819 году, в должности ему было отказано, императорский советник по делам музыки решил сэкономить и пригласил на вакантное место пенсионера Азефа Вигля. А для Шуберта продолжилась неустроенная, с неуверенностью в завтрашнем дне жизнь. Его творческая активность не ослабевает, он продолжает писать много, в разных жанрах. Появляются шедевры, которые прославят его после смерти. А пока не исполнена ни одна из его симфоний, сплошные неудачи преследуют с операми. И только песни признаны всеми. Гнетущее впечатление произвела на Шуберта смерть Бетховена в марте 1827 года. Он был в числе тех, кто провожал великого композитора в его последний путь. После похорон он с несколькими друзьями зашел в ресторан, где, помянув сначала усопшего, второй бокал поднял за того из присутствующих, кто первым последует за Бетховеном. Может быть, он уже чувствовал, что это будет он сам. Летом 1827 года Шуберт едет в Штирию, из ее столицы Грац он получил приглашение от пианистки М. Пихлер, которая высоко ценит его искусство. Там он отдыхает душой и пишет ряд своих лучших песен. В сентябре он принимает участие в благотворительном концерте Штирийского музыкального союза, в котором исполняются его песни «Нормально», «Женский хор» и «Мужской квартет «Власть любви». Звучит его музыка и в частных домах. Пребывание в Граце оставило глубокий след в душе композитора. В письме, которое он отправил Пихлер через 3 дня после возвращения в Вену, он говорит, что в Граце провел такие приятные дни, каких давно уже не проводил. Год заканчивается большим творческим взлетом. Появляется вторая часть «Зимнего пути» на стихи Мюллера, фортепиано и трио. Немецкая месса, фантазия для скрипки с фортепиано. Однако ни колоссальная работоспособность, ни все растущее признание Шуберта ничего не меняют в его жизненных обстоятельствах. Издатели обирают его безостенчиво и безбожно. Они лицемерно жалуются, что на песни Шуберта нет спроса, и поэтому платят ничтожные гонорары. Достаточно одного примера: когда Шуберт был совершенно без денег, его друг, взяв целую кипу новых, только что написанных песен, отправился к издателю. Тот дал за них 15 гульденов. Через 15 лет после смерти Шуберта тот же издатель хвалился, что прекрасно расходятся фортепионные транскрипции шубертовских песен, сделанные листом, которому за них было уплачено 500 гульденов. Неудивительно, что временами композитором овладевало отчаяние. Подчеркивание: летом 1828 года он снова хотел побывать в Граце, но его материальные возможности позволили провести только несколько дней в Бадене, да и то лишь потому, что его пригласил туда издатель одной из венских газет. Посетив монастырь Святой Крест, в котором находился знаменитый орган, Шуберт сочинил 4-ручные фуги, которые на следующий же день были им вместе с приятелем исполнены в присутствии настоятеля монастыря. Второй раз за пределы Вены композитор выехал осенью. Подчеркивание: он побывал в Эйзенштадте на могиле Гайдна. В конце года планировался его авторский концерт в Будапеште. Это было огромным событием для композитора, отнюдь не избалованного подобными вещами. Однако концерту не суждено было состояться. Быстро прогрессировавшая болезнь в несколько недель унесла Шуберта. Он скончался 19 ноября 1828 года. Похороны состоялись 21 ноября. Отпевание было совершено в церкви С.В. Язефа в предместье Вены Маргаритин. Предполагалось похоронить композитора на местном кладбище. Но брат Шуберта, вспомнив, что в один из последних дней жизни, в бреду, композитор произнес слова: «Нет, неправда, Бетховен лежит не здесь», усмотрел в них желание покоиться рядом с Бетховеном. Поэтому после панихиды гроб был перенесен в церковь С.В. Лаврентия, где состоялась вторая панихида, и гроб был захоронен неподалеку от могилы Бетховена. Но и это не стало последним упокоением. Дважды, в 1863 и 1888 годах, останки Шуберта были потревожены. Второй раз их захоронили на центральном кладбище Вены, рядом с могилой Бетховена, неподалеку от памятника Моцарту, могил Глюка, Брамса, Г. Вольфа и Штрауса. Так состоялось, наконец, полное признание великого композитора. Симфония номер 1, ре мажор, 1813, состав оркестра: флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры, струнные. История создания: в 1808 году маленького Шуберта отдали в конвикт, учебное заведение, подчеркивание, подобной гимназии, готовящие к поступлению в университет, но закрытое, с интернатом, в котором ученики жили в условиях строжайшей дисциплины. Одновременно конвикт готовил певчих для придворной капеллы, так что преподавание музыки было поставлено очень хорошо. За музыкальными занятиями учеников конвикта наблюдал сам А.А. Сальери, один из авторитетнейших композиторов Вены. Обратив внимание на необычайную одаренность ученика Шуберта, он начал заниматься с ним контрапунктом. Уже спустя год после начала профессиональных занятий с Сальери, в 1813 году, Шуберт написал свою первую симфонию. Создавалась она ко дню рождения директора конвикта, Инноценция Ланга, и была ему посвящена. Но вместе с тем эта симфония была протестом против жизни в конвикте. Недаром на последней странице партитуры юный композитор написал «Finis et finomer» — «Окончание и конец», имея в виду конец своего пребывания в этом учебном заведении. Шуберт вскоре попросту сбежал из него. Впрочем, возможно, если бы он этого не сделал, его бы выгнали за неуспеваемость, отдававший все время прилежание музыке. На остальные предметы юный музыкант совсем не обращал внимания. Директор, тот самый Ланг, постоянно грозил ему исключением. Возможно, что симфония была исполнена школьным оркестром. Он был достаточно хорош, руководил им отличный музыкант, Чех В. Ружечка, придворный органист и альтист оркестра Бургтеатра. Шуберт был в этом оркестре концертмейстером, а иногда Ружечка доверял ему подирижирование. Подчеркивание, но достоверных сведений об этом исполнении не сохранилось. Во всяком случае, оно не считалось бы публичным, и официально премьера первой симфонии состоялась только 19 февраля 1881 года, более чем через полвека со дня смерти композитора, в Лондоне под управлением Августа Манна. В первом симфоническом опыте Шуберта все еще дышит венской классикой, господствуют юношески беззаботные танцевальные напевы, добродушный юмор Гайдна, легкость и изящество Моцарта. Музыка. Первая часть основана на типичном для классического стиля сопоставлении энергичного и волевого медленного вступления легкой пассажной главной темы и танцевальной побочной. Вся экспозиция полна ничем не омраченного веселья. Лишь в разработке возникают минорные фрагменты. Побочная тема в тембре деревянных духовых приобретает элегическую окраску, создавая контраст с мужественной темой вступления возвращения, которая отрывает репризу, почти без изменений повторяющую экспозицию. Вторая часть в ритме плавной старинной сицилианы напоминает медленную часть Лендской симфонии Моцарта. Варьируясь, светлая мелодия пасторального склада рассвечивается подголосками подчеркивания, но не изменяет своего характера. Изредка мелькают элегические обороты с внезапными акцентами и сменой звучности. Юный композитор стремится пронизать мелодизмом всю оркестровую фактуру, поют все голоса, оплетая основную тему. В среднем разделе части спокойное настроение сменяется более взволнованным, а романтические порывы, полные грусти, напоминают о том, что это первый, пусть еще несовершенный, но опыт будущего автора неоконченный. Третья часть, классический минуэт, звонким энергичным крайним разделом, далеким по характеру от галантного придворного танца, противопоставлена более камерная, изящная трио, мелодия которого напоминает венский вальс. Она поручена скрипкам и фаготу в октаву, излюбленный гайдновский прием, позаимствованный Шубертом. Финал также близок по духу Гайдну. Обе темы сонатного аллегро сходны по настроению, жизнерадостные, беззаботные, в подвижном темпе и танцевальном характере, с общими мелодическими оборотами. Масштабность финала с обилием повторов и почти полным отсутствием контрастов создает впечатление некоторого однообразия этого первого симфонического опыта молодого музыканта. Симфония номер 4, до минор, трагическая, 1816. Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, литавры, струнные. История создания. В 1816 году 19-летний Шуберт уже 2 года служит помощником школьного учителя. Грошовое жалование не дает возможности достойной жизни, и юный музыкант стремится изменить положение, узнав о вакансии преподавателя музыкальной школы в Лайбахе, Любляна. Он подает заявление, подчеркивание, подкрепленное свидетельством Сальери, самого большого музыкального авторитета Вены, у которого он занимался в конвикте контрапунктом и композицией. Однако предпочтение было отдано другому, и Шуберту пришлось остаться на старом месте. Большая и утомительная школьная нагрузка тем не менее не отбивала желания сочинять, музыка буквально изливалась из юноши. И 1816 год принес композитору, кроме большого числа фортепионных пьес, струнного трио и фортелиели нойс сонаты, такой шедевр, как баллада «Лесной царь» на стихи Гёте, а кроме того, сразу две симфонии, написанные в апреле и октябре. Поводом для их написания явилось желание расширить репертуар традиционного для Вены домашнего музицирования. В доме отца Шуберта регулярно собирались любители музыки, игравшие струнные квартеты и переложения небольших симфоний. Сам юный Шуберт исполнял партию альта. Число участников постепенно возрастало, так что из дома Шубертов пришлось перейти в более просторное жилище одного из музыкантов оперного театра, где играли уже более крупные симфонии – Гарднера, Моцарта, даже две первые симфонии Бетховена. Для этого оркестра любителей написал 19-летний Шуберт 4-ю и 5-ю симфонии, но оркестранты нашли музыку 4-й слишком сложной, и композитор так никогда и не услышал ее в концертном исполнении. Премьера 4-й симфонии состоялась более чем через 20 лет после смерти Шуберта, 19 ноября 1849 года в концерте Лейпцигского музыкального общества Эфтерпа. Среди ранних симфонических сочинений композитора 4-я выделяется впервые примененной минорной тональностью и драматическим характером. В отличие от предшествовавших, в ней слышны отголоски не только венских классиков, их драматических и патетических «Один-ем», но и оперных арий Глюка и Керубини. Музыка, симфония начинается медленным вступлением, вводящим слушателей круг непривычных образов, величественно и скорбно, с хроматическими красками подчеркивания смелыми гармониями звучит эта музыка, на фоне мерного сопровождения скрипки исполняют мелодию, полную раздумья, им отвечают виолончели и контрабасы, суровый аккорд тутти прерывает диалог, но он продолжается вновь и смолкает в одиноком отзвуке гобоя и вступлением тревожной и взволнованной главной партии сонатного аллегро с резкими аккордами взрывами всего оркестра. Более светлую краску привносит появление спокойной побочной. Лишь в заключительной партии в мощном оркестровом фортиссимо утверждается радостное настроение подчеркивания, но ненадолго. Разработка возвращает к тревогам начального раздела. Энергичному унисону струнных и деревянных духовых инструментов отвечает жалобный нисходящий мотив гобоев и фаготов, который подводит к появлению главной темы. На ней строится вся разработка, тема изменяется, дробится, к концу разработки от нее остается лишь короткий мотив. И тут, не в главной тональности, как полагается по классическим канонам, а в новой, неустойчивой, соль минор, полным проведением восстановленной в своей целостности главной партии начинается реприза. Она почти без изменений повторяет экспозицию, причем в коре утверждается еще раз, более мощно и масштабно, радостные образы. Вторая часть, выразительная лирическая анданте, предвосхищающая медленные части неоконченной девятой симфонии. Она строится на многократном чередовании двух тем, характерная для Шуберта двойная трехчастная форма. Первая – мягкая, песенная, типично шубертовская бесконечная мелодия. Вторая – более трепетная и порывистая, постепенно успокаивается в перекличках струнных и деревянных духовых и переходит в певучую протяженную мелодию, которая вновь растворяется в тех же кратких перекличках. Обе темы повторяются с небольшими изменениями, вторая на этот раз, в более мрачной тональности, си бемоль минор вместо фа минора. Завершается анданте возвращением первой темы, истаивающей в тихом звучании флейт. Третья часть, энергичный народный минуэт. Первый раздел трехчастной формы проникнут жизнеутверждающей силой. Это, по существу, скерцо, название минуэт, скорее дань классической традиции. Его три, венский лендлер, скромный и безыскусный, в духе тех танцев, которые Шуберт сочинял для домашнего музицирования, отличается изяществом и тонкостью гармонических красок. Финал возвращает к образам первой части. Написанный в сонатной форме, он в основных чертах повторяет схему развития сонатного аллегро первой части с его тремя основными образами. Главная партия сочетает напевность с оживленным, взволнованным движением, в котором одна мелодия сменяет другую, сливаясь с ней в единый поток. В этот поток естественно включается побочная партия, в которой мелодия складывается из кратких мотивов возгласов, чередующихся у скрипок и кларнетов на фоне быстрых пассажей струнных. Заключительная партия, вариант главной, звучащий в мажоре, светло и радостно. Разработка наступает таинственно, главная тема подвергается различным образным модификациям, колорит все более сгущается, становясь романтически мрачным. Но реприза вступает светло и утверждающий восточный долготы мажоре. Завершают симфонию ликующее звучание. Симфония номер 5, си бемоль мажор, 1816, состав оркестра, 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота, 2 валторны, струнные. История создания. Пятая симфония, написанная в течение сентября-октября 1816 года, завершает ранние симфонические опыты композитора, годы его учения у классиков. Светлые, безмятежные настроения изящества мелодий, уравновешенность формы, которая характеризует и три первые симфонии Шуберта, находит здесь наиболее совершенное воплощение и заставляет вспомнить о Моцарте. Симфонии камерные по размерам и по составу оркестра. Отсутствуют даже кларнеты, трубы или тавры. Возможно, такое ограничение было вызвано тем, что в любительском оркестре, на который по-прежнему рассчитывал Шуберт, этих инструментов не было. Во всяком случае, в отличие от предшествующих симфоний, пятая была исполнена в доме отдыха Танго, так звали музыканта оперного театра, к которому перешли собрания любительского оркестра после того, как перестали помещаться в квартире отца Шуберта. Это произошло осенью того же 1816 года. Но далее ее судьба сложилась так же, как и судьба других партитур Шуберта. Много лет пролежала она, прежде чем дождалась публичного исполнения в Лондоне 1 февраля 1873 года. Музыка, характер симфонии определяется сразу в первой части, в которой отсутствует традиционное медленное вступление, подчеркивание и легкие пассажи скрипок, танцующие мотивы, перебрасываемые от скрипок к виолончелям и от флейты снова к скрипкам, прозрачные аккорды деревянных духовых, все рождает ощущение беззаботной, юношеской радости жизни. Возникают мотивы и более энергичные, решительные, и на смену приходит тема лирико-танцевального склада, но ничто не нарушает общего жизнерадостного тона. И почти ничто не напоминает Шуберта романтика, лишь отдельные штрихи предвещают будущее, вот словно облачко на миг закрыло солнце, характерный прием светотени, игра минора и мажора, вот красочный эффект, поворот в неожиданную тональность. Главная и побочная партии не противопоставлены, это один мир. Иные краски привносят более энергичные, напористые связующие заключительные партии. Разработка лаконична и создает яркий колористический эффект своим вступлением в неожиданно далекой тональности, не подготовленным заранее. Главная тема, на которой строится развитие, приобретает здесь черты решительности, даже суровости, но реприза восстанавливает прежнее настроение подчеркивания. Медленную вторую часть с плавной, грациозной мелодией струнных, мягкими, закругленными оборотами, размеренными перекличками струнных и духовых инструментов мог бы написать Моцарт. Но постепенно сквозь классическую размеренность и ясность начинают проглядывать типично шубертовские, романтические черты. Прежде всего, во второй теме, задушевном напеве диалоге скрипок и деревянных духовых, словно напоенном ароматами лесов и лугов и пронизанным народным духом, с чудесными красочными переходами. Эти две темы повторяются, образуя двойную трехчастную форму. В третьей части классическая и романтическая, моцартовская и шубертовская переплетаются еще теснее. В минуэт проникают образы простодушного лендлера, свежестью народного музицирования веет от прозрачных перекличек скрипок и виолончелей, флейты и гобоя. А в среднем разделе, трио, народная танцевальность окончательно побеждает, она и в незамысловатой повторяющейся мелодии подлинной украинской песни, излагаемой скрипкой фаготом, и в долго выдерживаемых звуках виолончелей и контрабасов, подражающих волынке. Беззаботная плясовая четвертая часть напоминает о еще одном венском классике, Гайдне, служившем образцом для юного Шуберта. Весело перекликаются струнные и деревянные инструменты, и автор никак не может расстаться с этой мелодией, возвращаясь к ней снова и снова. Как и у Гайдна, обе основные темы финала, написанного в сонатной форме, близки одна другой. Тот же танцевальный ритм, те же переклички скрипок и флейта. Еще одна тема заставляет вспомнить о первой части. Финал закрепляет светлое, безмятежное юношеское настроение, которое господствовали с самого начала симфонии. Симфония номер 8, си минор, неоконченная, 1822. Состав оркестра: 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные. История создания. В 1865 году венский придворный капельмейстер Иоганн Хербек, составляя программу концерта старой венской музыки, начал рыться в кипах забытых рукописей. В неразобранном архиве председателя Штирийского любительского музыкального общества А. Хугенбриннера он обнаружил неизвестную ранее партитуру Шуберта. Это была си-минорная симфония. Под управлением Хербека она и прозвучала впервые 17 декабря 1865 года в концерте Венского общества любителей музыки. Композитор создавал ее на протяжении последних месяцев 1822 года. Он был в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен и популярных фортепианных пьес, однако ни одна из его предшествовавших симфоний не была публично исполнена, и как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. Новая симфония создавалась сначала в виде переложения для двух фортепиано, а затем уже подчеркивания в партитуре. В фортепионной редакции сохранились наброски трех частей симфонии, однако в партитуре композитор записал лишь ти-номер. Больше он к этой симфонии не возвращался. Потому она и получила впоследствии название неоконченной. До сих пор продолжаются споры о том, является ли эта симфония действительно незавершенной, или Шуберт полностью воплотил свой замысел в двух частях вместо общепринятых четырех. Две ее части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Это позволило некоторым исследователям утверждать, что композитор и не предполагал продолжения, так как воплотил свой замысел в двух частях. Однако сохранились наброски партитуры третьей части, по каким-то причинам оставленные в эскизе. Более того, среди музыки к пьесе Розамунда, написанной в тот же период, существует антракт, написанный также в си-миноре, тональности крайне редко употреблявшейся, и по характеру имеющий сходство с традиционным симфоническим финалом. Некоторые исследователи творчества Шуберта склонны считать, что этот антракт вкупе с набросками скерца и составляет обычный четырехчастный цикл. Тематических связей с неоконченной в этом антракте нет, поэтому нельзя утверждать с уверенностью, что он должен был стать финалом симфонии. В то же время в эскизах третьей части такие связи просматриваются. Пожалуй, наиболее вероятным кажется мнение подчеркивания, также высказанное на страницах, посвященных Шуберту книг. Он собирался писать обычную четырехчастную симфонию, но, в отличие от песни, в которой был полновластным, уверенным в себе мастером, в симфоническом жанре уверенным себя не чувствовал. Ведь ему до сих пор не удалось услышать ни одной из своих симфоний в профессиональном оркестровом звучании. И быть новатором он вовсе не стремился, его идеалом, к которому он мечтал приблизиться, был Бетховен, что и доказала следующая, большая симфония до мажор. А написав эти две части, он мог просто испугаться, настолько они не были похожи на все, написанные в этом жанре до него. Кстати, это была не первая его симфония, оказавшаяся недописанной. До того, в августе 1821 года, он писал симфонию ми-мажор, условно считающуюся седьмой, партитура которой была написана эскизно. В ней уже видны подступы к двум следующим симфоническим циклам, в составе оркестра, масштабах, отчетливом романтическом колорите. Возможно, композитор не стал ее дописывать, так как не нашел еще нового пути, по которому думал двигаться. Также подчеркивание об этом можно лишь гадать, не казался ему плодотворным и путь неоконченный, не поняв, что созданное им, шедевр, открывающий совершенно новые пути в симфонии, Шуберт счел ее неудачу и оставил работу. Считать ее законченным двухчастным циклом тем более нет оснований, что не только у Шуберта, но и у более поздних композиторов, вплоть до 20 века, обычно выдерживаются тональные соотношения частей, заключать симфонию должна та же, или одноименная, тональность, в которой она начиналась. Единственным смелым новаторством было создание малером финала 9-й, ре-мажорной симфонии, в ре-бемоль-мажоре, впрочем, совершенно оправданное самим замыслом. Во времена же Шуберта создать произведение подчеркивания, которое начиналось бы в си-миноре, а заканчивалось в ми-мажоре, было совершенно немыслимо, зато тональность субдоминанты вполне могла появиться в одной из средних частей цикла. Неоконченная, одна из поэтичнейших страниц сокровищницы мирового симфонизма, новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема, внутренний мир человека, остро чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре. К сожалению, ее появление на эстраде задержалось почти на полвека, и симфония, ставшая потрясением для открывших ее музыкантов, не оказала на развитие музыки своевременно того влияния, которое могла бы оказать. Она прозвучала тогда, когда уже были написаны романтические симфонии Мендельсона, Берлиоза, Листа. Музыка, первая часть. Откуда-то из глубины в унисоне виолончели и контрабасов возникает настороженная вступительная тема, играющая роль своеобразного лейтмотива симфонии. Она застывает, словно неразрешенный допрос. А дальше, трепетный шелест у скрипок на его фоне, распев главной темы. Мелодия простая и выразительная, словно молящая о чем-то, интонируется гобоем и кларнетом. Взволнованный, трепетный фон и внешне спокойная, но наполненная внутренней напряженностью кантилена создают ярчайший по выразительности, типично романтический образ. Постепенно разворачивается лента мелодии. Музыка приобретает все более напряженный характер, доходит до фортиссимо. Без связующей обязательной у венских классиков, отделенная только лаконичным переходом, тянущийся звук валторн, от главной, начинается паучная партия. Мягкую вальсовую мелодию непринужденно запевает виолончели. Возникает островок безмятежного покоя, светлая идиллия. Мерно покачивается, словно убаюкивает, аккомпанемент. Еще более светлый характер приобретает эта тема, когда ее подхватывают и переводят в более высокий регистр скрипки. Внезапно обрывается свободный, непринужденный напев танец. После полной тишины, генеральная пауза, взрыв оркестрового тутти, снова пауза, и снова взрыв громового тремоло. Идиллия прервана, драма вступает в свои права. Бурно вздымаются сокрушительные аккорды, жалобными стонами отвечают обрывки аккомпанемента побочной темы. Она словно пытается пробиться на поверхность, но когда, наконец, возвращается, облик ее изменен, она надломлена, окрашена скорбью. В конце экспозиции все застывает. Возвращается, подобно неотвратимому року, таинственный и зловещий мотив вступления. Разработка построена на вступительном мотиве и интонациях аккомпанемента побочной партии. Драматизм усиливается, перерастая в трагический пафос. Музыкальное развитие достигает колоссальной кульминации. Внезапно наступает полная прострация. Обессиленные обрывки мотивов рассеиваются, остается звучать лишь одинокая тоскливая нота. И снова из глубины вползает вступительная тема. Начинается реприза. Кода, в традициях Бетховена, создана как вторая разработка. В ней, тоже мучительное напряжение подчеркивание пафос отчаяния. Но борьба окончена, сил больше нет. Последние такты звучат как трагический эпилог. Вторая часть симфонии, мир иных образов. Здесь, примиренность, поиск иных, светлых сторон жизни, созерцательность. Как будто герой, переживший душевную трагедию, ищет забвения. Мерно звучат шаги басов, контрабас и пицциката, на них накладывается простой, но удивительно красивый напев скрипок, мечтательный и задушевный. Неоднократно повторяясь, он варьируется, обрастает выразительными пулевками подчеркивания кратковременный динамический взлет тутти, и вновь спокойное движение подчеркивания после небольшой связки появляется новый образ, мелодия наивной аи, вместе с тем, глубокая, более индивидуальная, чем первая тема, печальная, в теплых, напоминающий человеческий голос тембрах кларнета и сменяющего его гобоя, наполненная живой трепетностью. Это побочная партия лаконичной сонатной формы. Она тоже варьируется, приобретая временами взволнованный характер. Внезапно в ее плавном течении наступает перелом. Она звучит драматично в мощном изложении всего оркестра. Но недолгий всплеск сменяется экспрессивным, насыщенным имитациями развитием. Это краткая разработка, заканчивающаяся долгими аккордами струнных, таинственными зовами валторны отдельных деревянных. Тонкая оркестровая звукопись подводит к репризе. В коде происходит постепенное затухание подчеркивания растворения начальной темы. Возвращается тишина. Симфония номер 9, до мажор, 1828, состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные. История создания. Через 10 лет после смерти Шуберта, в 1838 году, Роберт Шуман, бывший страстным поклонником его творчества, среди бумаг брата по Кьюга композитора нашел партитуру большой домажорной симфонии. Точное время работы над ней композитора неизвестно. Рукой композитора в партитуре отмечено «Март 1828-го». Но это может быть и дата окончания произведения, дата его последней редакции. Долгое время исследователи творчества композитора считали, что симфония была написана в предшествующие месяцы, но в сохранившихся документах никаких сведений о работе над симфонией в это время не сохранилось. В то же время известно совершенно достоверно, что Шуосерте летом 1825 года работал над симфонией, которую сам называл «Большой симфонией до мажор». Тогда он 5 месяцев провел в Верхней Австрии вместе с певцом Фоглем, его другом, блестящим исполнителем его песен. 6 недель из этого времени они провели на курорте Мунден, где композитор очень интенсивно работал над симфонией, которую закончил, по-видимому, после переезда на другой курорт, Гаштейн. Через несколько месяцев после смерти Шуберта в наброске биографии композитора другой его друг, Бауэрнфельд, писал, к более крупным произведениям последних лет относится также симфония, написанная в Гаштейне в 1825 году, которую автор ее особенно любил. Однако никакой симфонии, относящейся к этому времени, обнаружить не удалось. Некоторые более поздние биографы даже считали, что существует лишь фортепианный вариант, оставшийся известным как соната до мажор для фортепиано в четыре руки. Лишь самые последние исследования доказали достаточно убедительно, что именно тогда была написана последняя симфония безвременно скончавшегося великого композитора. В марте 1828 года он, судя по всему, внес какие-то коррективы в ее партитуру, чем объясняется дата, сохранившаяся в рукописи. Первое исполнение большой домажорной симфонии, как ее принято называть, состоялось 21 марта 1839 года в Лейпциге оркестром Гевантхауза под управлением Феликса Мендельсона и открыло миру Шуберта-симфониста. Гигантское произведение, подчеркивание, отличающееся громадными размерами и громадной силой и богатством вложенного в него вдохновения, так отзывался об этой симфонии Чайковский. Шуману в музыке симфонии рисовались целые картины: Вена со своим собором Святого Стефана, красивыми женщинами, со всем своим блеском, опоясанная бесчисленными лентами Дуная, раскинувшаяся в цветущей долине, которая постепенно переходит во все более и более высокие горы. Очаровательный ландшафт, стоящий перед глазами, заставляет звучать струны, которые иначе никогда не зазвучали бы в нас. Симфония, завершающая творческий путь Шуберта, широкое полотно, проникнутое эпической мощью, совершенно отличное от всех других симфоний композитора. Музыка. Первую часть открывает задумчивая мелодия Валторн. Сначала она звучит без аккомпанемента, как задушевное пение, подчеркивание тихо и мягко. Затем ее окружает фон, вступают другие инструменты, нарастает звучность, будто распускается гигантский цветок. Мощным аккордом отвечают тихие, как лесное эхо, мотивы. Роскошное романтическое вступление, Шуман, подводит к главной партии. Ее музыка мужественна, решительна. Фанфарные мотивы, энергичный ритм, стремительность движения роднят ее с седьмой симфонией Бетховена. Стремительно развиваясь, тема достигает блестящей кульминации. Краткий миг, и является новый образ. Это побочная тема, песенная, с чередованием дву- и трехдольного ритма, с покачиванием мелодии на колышущемся фоне струнных. В ней мягкость, и легкое лукавство, и непринужденное изящество. Песенность, присущая Шуберту, носит здесь особый характер, не лирический, как обычно в побочных темах, а народно-массовый, продолжающий движение главной в несколько более смягченном виде танца с чертами венгерского фольклора. В заключительной партии использован мотив вступления, звучащая тромбонов торжественно и величаво. Широко, привольно разворачивается разработка, в которой знакомые темы появляются в иных обличьях, рассвечиваются новыми красками, подчеркивание затайно звучит переход к репризе, расширенный по сравнению с экспозицией. Коды части, разросшиеся до огромных размеров, восторженно и жизнеутверждающе. Вторая часть, широко развернутая картина, в которой жанровые сцены чередуются с лирическими, героика соседствует с моментами сосредоточенности. Общий характер ее строгий, собранный, подчиненный маршевой поступи танца шествия. Первая тема, которую исполняет солирующий гобой со скупым сопровождением струнных, отличается сдержанным, чуть меланхолическим характером. В ее интонациях также просвечивают черты венгерского фольклора. Вторая тема более широка, распевна и лирична. На чередовании, развитии и изменениях этих тем и основано все анданте. Как в четвертой и пятой симфониях, форма строится в сочетании принципов трех частности, сонатности и вариационности, но обе темы так развиты, что сами представляют собой сложные трехчастные формы. Третья часть, скерца, грандиозна по размерам. В ней господствует эст не быстрое, но непрерывное движение, подчеркивание характер музыки связан с австрийскими народными интонациями, в ней легко улавливаются ритмы вальса. Возникают ассоциации с картиной народного праздника, гуляния на улицах и площадях Вены. Крайние разделы скерца примечательны светотенью тембров, светлые блики деревянных духовых, простые, но обаятельные мелодии скрипок сочетаются с подвижными вместе с тем грузными басами. Средний раздел трехчастной формы, простодушный, пуп, тяжеловатый лендлер. Мощные, с оттенком героического, картины, обрамляющие три, настолько значительны, что сами вырастают до сонатной формы, хотя главная и побочная темы не создают контраста, сливаясь в общем танцевальном движении. Яркие призывные фанфары Тутти открывают финал симфонии. Дважды повторен клич, и вот уже закружилось все в стремительном ликующем беге, словно развернулась туго скрученная пружина. После генеральной паузы возникает новый образ. Задорная и слегка лукавая мелодия, побочная партия сонатной формы. С четким ритмом шага слышится сначала тихо, затем все громче, будто издалека приближается праздничное шествие. Музыка создает впечатление накатывающихся волн, от еле слышных приглушенных звучаний до мощных кульминаций. Одна тема сменяет другую, как будто перед глазами проходит разные сцены, проникнутые одним настроением, радостным ликованием, торжеством.